Еще до того, как Анжелина успела прикрыть ее за собой, Чарли подал из полутьмы свой хрипловатый голос. — Так, так, так. Неужели это наша будущая монахиня? Где это вы пропадали весь день, сестра? Молились за мою бессмертную душу? И он рассмеялся своим странным, похожим на кашель смехом. — Слишком поздно. Уж вам-то пора бы это понять. Подойдя к ночному столику, Анжелина зажгла керосиновую лампу и повернулась лицом к кровати. Чарли поднял полбутылки виски, как бы приветствуя ее тостом. Днем он, наверное, уговорил Уинстона помочь достать из сумок его джинсы, и теперь нижняя часть его тела была снова пристойно прикрыта. Но остальное... Анжелина, вглядываясь, замерла. Нет, остальное совсем не выглядело прилично. Он был дьявольски красивым. Обнаженная грудь темнела ровным загаром на фоне белых простыней и длинных золотистых с серебром волос, свисавших спутанными прядями. И отчаянно захотелось причесать их пальцами и гладко уложить. Но вместо этого, будто не замечая насмешки в его словах, Анжелина вернулась к двери и заперла ее. Чарли от удивления вскинул брови. — Ого! И зачем это вы запираете дверь? — Замок не остановит Уинстона, если ему очень захочется к нам войти. — Правда, Уинстон? — крикнул он в темноту и отпил еще глоток. — Он не войдет. Я его отослала. Он задумчиво пытался рассмотреть ее, глядя поверх бутылки, которую держал у рта. — И как далеко? — Вниз, на веранду. — Значит, я не смогу убежать, если только вы об этом подумали. Знаете, я решил все же встретиться с судьей. Мне надоело скрываться. — Я знаю и понимаю вас очень хорошо. Но пришла не для этого. — Нет. Чарли насупился и отпил еще глоток. — Тогда чего вам от меня надо? Анжелина проглотила комок, вдруг застрявший в горле. Она не имела никакого представления о том, как надо соблазнять мужчину. Таких уроков ей никто не давал. И если уж говорить на чистоту, то она не знала и технологии финальной процедуры. Она лишь надеялась на то, что, когда понадобится, Чарли сумеет компенсировать пробелы в ее знаниях и навыках. Анжелина неторопливо подошла к лампе, чтобы убавить свет. Потом, боясь потерять самообладание, повернулась к Чарли и повела плечами так, чтобы ее халатик упал с одного плеча. Чарли недовольно посмотрел на нее. — Вы думаете, что вы делаете, сестра? Сегодняшний вечер совсем не годится для того, чтобы вы раздевались передо мной. И вообще для нас обоих было бы лучше, если бы вы легли спать в другой комнате. Глубоко вздохнув, Анжелина повела плечами, и халатик упал с другого плеча. Жесткая белая ткань беззвучно соскользнула на пол. Чарли, до этого глядевший только на ее лицо, опустил глаза, и его взгляд замер на ее груди, а затем опустился ниже, потому как его глаза постепенно расширялись от изумления и восторга, а дыхание учащалось, Анжелина поняла, что тонкая сорочка и мерцание лампы лишь подчеркивали ее наготу, едва скрытую белой тканью. Она сделала три неуверенных шага от туалетного столика до кровати и присела рядом с ним. — Сегодня я никуда от тебя не уйду, Чарли, — сказала она твердо, забрала бутылку у него из рук и, наклонившись, поставила виски на пол. Когда Анжелина выпрямилась, то увидела, что Чарли смотрит на нее так, будто она... Первая женщина, явившаяся к нему с интимным предложением. Мысль о том, что в его жизни бывали и другие женщины, умелые, зрелые, понимающие, заставило ее быстро и нервно облизнуть губы. Чарли не пропустил движения ее язычка, потом протянул здоровую руку и стянул ленточку с ее волос. Развязавшаяся атласная полоска сначала соскользнула ей на шею, потом упала вперед и замерла на груди, прикрытой тонкой тканью. — Это большая ошибка, — заметил Чарли, продолжая упрямо смотреть на красный лоскуток. — Вам бы следовало бежать отсюда, сломя голову, маленькая девочка, а вы затеваете игры взрослых девиц. Такие игры, которые вы сами еще толком не поняли. «Я понимаю больше, чем ты думаешь, Чарли Колтрейн». И Анжелина подняла руку, чтобы расстегнуть сорочку на груди. Несколько секунд Чарли следил за ее движениями. Вдруг их взгляды встретились. Он дал ленточке упасть на постель между ними и подался вперед, чтобы оттолкнуть ее неловкие пальцы. Анжелина позволила ему отодвинуть свои руки в сторону, но когда он снова застегнул пуговки, она поймала его руку. — Зачем ты это сделал? — Удерживаю нас обоих от большой ошибки. Он вынул руку из ее ладони, словно не мог вынести ее прикосновения, потом отвернулся. — А теперь соберите свою одежду и убирайтесь отсюда ко всем чертям. Анжелина заколебалась, чувствуя себя неуверенно и смущенно. Видя, что он стоически продолжает смотреть в сторону, она подняла руки и распахнула сорочку. Когда верхняя часть груди обнажилась, она протянула руку и дотронулась до его подбородка, заставляя посмотреть на себя. — Я не уйду. Она долго смотрела в его глаза. — Я не смогу. И словно не в силах сдержаться, Чарли поднял руки. — О, ангел, мой милый ангел! — прошептал он. — Ты сама не знаешь, что со мной делаешь. Первое прикосновение будто обожгло ее и заставило чуть вздрогнуть и резко вздохнуть. Одна за другой, с мучительной медлительностью, расстегнулись и остальные пуговки сорочки. Руки Чарли скользнули по ее ключицам, сдвигая сорочку с плеч, она легким движением сбросила ее на талию. Его руки, зачерствелые от долгой работы с лошадьми, гладили ее удивительно нежно, будто она была из самого хрупкого стекла. Он проводил пальцем по верхушкам ее грудей, поглаживая, дразня и захватывая их округлости в своей ладони, потом трогая и раздражая затвердевшие соски мозолистыми большими пальцами. Принимая его ласки и наслаждаясь ими, она откинула голову назад. Вдруг ее губы коснулись и захватили болезненно напрягшийся сосок. И он осторожно опустил ее спиной на постель. Пока губы Чарли творили чудеса, Анжелина протянула руки к его широкой спине, поглаживая твердые выпуклые мускулы. Она проводила пальчиками по шрамам, поглаживая их с невнятным шепотом, шедшим откуда-то из глубины ее горла. Вдруг он напрягся и поднял голову. — Есть много вещей, которых ты обо мне еще не знаешь. Она улыбнулась дрожащей и неуверенной улыбкой, потом обхватила его за шею и притянула ближе к себе. Не дожидаясь, пока их губы сольются, она прошептала: — Я знаю о тебе все, что мне надо, сейчас и навсегда. Чарли испытывал одновременно отчаяние и страстное желание, такое же пьянящее ощущение, как от виски, который он потягивал несколько минут назад. Она отвечала на его ласки своими, приоткрывая ротик и приглашая его внутрь со страстными призывными звуками. Стоило ему поцеловать ее, как Анжелина стала нетерпеливо трогать его, стараясь поскорее испытать все, что раньше считала для себя запретным навек. Но когда она опустила руку ниже, попробовав погладить его чуть выше затвердевшего бугорка в джинсах, Чарли от неожиданности вздрогнул и схватил ее за руку. Глаза Анжелины широко раскрылись, его лицо, так близко нависшее над ней, исказилось от напряжения, глаза прикрылись. — Ты хочешь меня убить, Анжелина? — прохрипел он. Она погладила его свободной рукой по щеке. — Нет, я только пытаюсь тебя любить. Она подняла навстречу ему голову, чтобы поймать его губы своими и поцеловать глубоким поцелуем. Его обнаженная грудь сжимала ее груди, а она с наслаждением терлась об них набухшими сосками. Чарли застонал и сам крепко поцеловал ее в ответ. Спустя несколько секунд он выпустил ее запястье. Не теряя времени, Анжелина потянулась к металлическим пуговицам его джинсов. Он вздрогнул от неожиданности, когда она прикоснулась рукой к его плоти и даже попытался отодвинуться от нее. — Не надо, — прошептала она ему в губы. — Дай мне потрогать тебя, ну, пожалуйста. Он вздохнул, поежился, и от этого движения освободившийся твердый член выпрыгнул из джинсов. Анжелина легонько толкнула Чарли, чтобы он упал навзничь, и стянула джинсы с его ног, сбросив их потом на пол. Она с изумлением рассматривала открывшееся ей зрелище. Никогда в жизни ей не доводилось видеть совершенно обнаженного и возбужденного мужчину. Чарли мог считать себя старым, но его тело говорило об обратном. Сильный, загорелый, крепкий, он являл собой эталон животной красоты самца. Не в силах сдержать себя при виде этой красоты, Анжелина провела пальцами вверх по его ногам к плоскому твердому животу. Она взяла в руки ту часть его тела, которая делала Чарли мужчиной, и исследовала каждый дюйм. Пока она изучала его, Чарли оставался подозрительно тихим, но стоило ей начать гладить и ласкать его, как он прорычал какое-то проклятие и стащил ее с себя, уложив рядом. От резкого движения ее сорочка оказалась там же, где уже лежали джинсы. Одним рывком он очутился на ней, ее лицо утонуло в его ладонях, а тело оказалось прижатым к постели. Анжелина заглянула в его черные, горящие страстью, сожалением и раскаянием глаза, ее сердце дрогнуло. Неужели он снова собирается мне отказать? На этот раз я этого не перенесу. Она страстно хотела его, он был ей нужен. Это мог оказаться ее последний шанс. Только он открыл рот, собираясь что-то сказать, лампа мигнула и погасла. Комната погрузилась в темноту, и Анжелина воспользовалась этим. Она изогнула шею и поймала его губы своими, вложив в эту ласку все, чему она научилась со времени их первого поцелуя. Она гладила, ласкала, дразнила, покусывала его рот, позволяя себе все, что, как она чувствовала, могло бы доставить ему сильное наслаждение и придать мужской настойчивости. От этих неистовых ласк Чарли смог сдерживать себя не дольше секунды, потом с глухим возгласом, в котором было и отчаяние, и страдание, и неверие, он, наконец, ответил ей. Кромешная темнота разожгла их страсть, без света ожили их истинные глубинные чувства. Неуверенность и растерянность, которую она чувствовала в нем, еще несколько минут назад исчезла, и он принял вызов ее невинных ласк, отвечая своими более смелыми и более грубыми ласками. Теперь, когда ей больше не нужно было его соблазнять, Анжелина смогла прикрыть глаза и отдаться во власть всех невероятных ощущений, которые то и дело пронзали ее существо, как тысячи горящих угольков. Он набросился на нее, словно вконец изголодавшийся человек на обильную пищу. Его руки благоговейно прикоснулись к ней, торжественно скользя от талии вверх, и почти молитвенным движением подхватили ее нежные груди, заполнившие его ладони, дразня их до тех пор, пока она не прижала его рот к напрягшимся до боли соскам, и только когда он принял ее соски в теплую полость своего рта, она почувствовала некоторое облегчение. Неловкое ощущение пустоты внутри нее вдруг бешено вырвалось из-под контроля и заставило ее резко дернуться. Чарли застонал и приник к ней еще крепче. Его твердый член прижался к ее потаенному месту. Еще не понимая, что делает, она раскрыла ноги и выгнулась, поднимаясь к нему навстречу и задыхаясь от заливающей ее волны блаженства. Ей неожиданно вспомнилось такое же острое ощущение внезапной легкости, последовавшей за нараставшим напряжением, когда Чарли вот так же прижался к ней совсем недавно. Каким чудесным было это чувство, хотя после, когда радость прошла, в ней осталось ощущение пустоты. Поежившись в его объятиях, она замерла, когда головка живого копья стала исследовать ее сокровенные места, вначале осторожно, робко, нежно, потом смелее и настойчивее. Чарли поднял голову от ее грудей и зарылся лицом в изгибе шеи. Внезапное напряжение, охватившее ее тело, обеспокоило ее, и она подняла руки к его спине, чтобы обнять его, но в этот момент он толкнулся вниз ее живота, и живое копье, скользнув, проникло в нее чуть глубже. «Ох!» — вырвался у Анжелины вздох, возгласы неожиданности и наслаждения. Он вызывал в ней чудесные ощущения. Он заполнял пустоту внутри нее, но ей хотелось большего. «Не надо, Анжелина», — проговорил Чарли сквозь стиснутые зубы, чуть приподняв голову от ее нежной шейки. «Не двигайся, мне вообще не следовало допускать, чтобы мы зашли так далеко». «Я желала этого. Я хочу тебя», — прошептала она, поглаживая его волосы и сдвигая их назад с его влажного лица. «Ты сам говорил мне, что еще заставишь меня умолять тебя. Так вот, я умоляю тебя. Пожалуйста, люби меня сегодня». «Тогда я имел в виду совсем другое. Мы оба не имеем на это права. Обратного пути не будет. Потом уже ничего нельзя будет исправить. Если мы пойдем дальше, то ты больше не будешь девственной. И к тому же может появиться ребенок. Мы уже все это много раз обсуждали, Анжелина. Я не могу сделать этого ради нас обоих». Он начал отодвигаться, и Анжелину охватил испуг. «Что-то надо сделать немедленно, иначе я потеряю его навсегда». «Я твоя жена», — сказала она, стараясь говорить убедительно. «Твоя жена». Ожидая боли, она прикусила губу и неожиданно сама толкнула его бедрами. Чарли, никак не ожидавший от нее этого движения, не успел далеко отодвинуться и почувствовал, как глубоко и прочно оказался в ее лоне. «Черт побери!» — воскликнул он. «Что ты наделал?» «Мы наделали. И уж теперь я точно твоя жена». Несильный, но острый укол боли быстро прошел, сменившись ощущением неизъяснимого тепла, охватившего все ее существо. Она снова толкнула его. «Дело сделано. Теперь покажи мне остальное, Чарли. Научи меня, как надо страстно любить». И хотя его руки оставались напряженными и негнущимися, все остальное тело зажило своей жизнью. Медленными движениями он стал двигаться вперед, в нее и назад. Анжелина восторженно вздохнула, прижалась к нему еще крепче. «Боже, помоги мне!» — пробормотал он. «Я не могу остановиться». Он снова вошел в нее, на этот раз резче, глубже заполняя ее всю, и снова внутри нее горячей волной разлилось напряжение. Она двигалась вместе с ним навстречу ему, подчиняясь его ритму, и на этот раз, когда она в экстазе выкрикнула его имя, он ответил ей таким же криком освобождения. Чарли рухнул на нее и тут же скатился на бок, не выпуская ее из своих объятий. Усталая Анжелина отдалась теплому течению дремы, увлекавшему ее в глубокий сон. «Я люблю тебя, Чарли», — прошептала она, засыпая. Во сне она чувствовала, как Чарли поцеловал ее в лоб и сказал: «Я тоже люблю тебя, ангел». Потом он забрал ее с собой в Техас. Вместе они сумели убедить тех, кто занимался его делом, в том, что он невиновен, и вместе ускакали в Монтану. Анжелина проснулась с безмятежной и счастливой улыбкой на лице. «Они смогли это сделать. Вот теперь, когда они стали мужем и женой по-настоящему, он уже больше никогда не оставит ее. Вместе они встретят невзгоды и преодолеют все. Она крепко держалась своей верой и своей любви. Она следовала тому, что сказал ей ангел. Наградой ей будет их жизнь с Чарли. Повернувшись на бок, Анжелина протянула руку к мужу. Постель была пуста.